Глава 25. Что-что? Я подавила желание переспросить вслух, потому что Альгора расслышала очень хорошо, и, наверное, потому что повторение мне слышать не хотелось. Эта договоренность ничего для тебя не значит, — коротко произнес он. К счастью, для вас обоих. Это понравилось мне еще меньше. В смысле, лучше бы я переспросила. То есть вы мне приказываете? — уточнила я. Выдерживать этот взгляд становилось физически тяжело, потому что, несмотря на весь свой потусторонний холод, Валентайн Альгор действовал на меня, как поднесенный к лицу факел, пламя которого вот-вот коснется кожи. Жар этой близости стекал со щек на шею, с шеи на грудь, на живот и ниже, и все, о чем я могла сейчас думать, это как от нее избавиться. От этой близости и от этих чувств, которых совершенно точно быть не должно. «Я даю тебе выбор», — произнес он, повторяя путь факела взглядом и возвращаясь. «Хотя выбора у тебя нет. Если ты действительно хочешь узнать о том, что произошло с твоей Соней, тебе придется избавиться от кольца. Что-то мне подсказывает, что для такой девочки, как ты, Нелинор, будет проблематично носить кольцо Драгона, когда я буду тебя трахать». «А, то есть это была очередная забота о моих чувствах?» Справившись с эмоциями после его последнего заявления, поинтересовалась я. «Понимай, как знаешь». Если я что-то и поняла, так это то, что ему все равно. Ему плевать на Соню и плевать на меня. По какой-то причине, выражаясь его словами, он хочет меня трахнуть, и его не смущает даже кольцо Люциана. Точнее, кольцо как раз смущает, если его вообще что-то способно смутить. «То есть тот факт, что у меня на вас аллергия, вас тоже совершенно не волнует?» Я старалась справиться с чувствами как могла, но они все равно прорывались через заслонку моего долгоиграющего терпения. А может быть, она просто слегка расшаталась, вместе с нервами, которые гибли в немыслимых количествах, когда до меня раз за разом снова и снова доходило: «Я остаюсь здесь. Я не смогу вернуться. Моего мира больше нет. Для меня нет. Он там, а я здесь. Точка. А еще здесь этот непробиваемый полумонстр, который захотел новую игрушку. Задавалась вопросом: зачем он тебе помог, Лена? Получай ответ. Нет тут никаких скрытых мотивов. Знаете, вы днище не только как педагог, но и как мужчина», — выдала я. «Потому что ни один...» Договорить не успела. Альгор впечатал меня в стену одним движением, коротким и сильным. На этот раз я сполна ее ощутила. И стену, и холод, который источал древний камень, и холод, мешающийся с жаром, исходящим от ошейником, заблокировавший мне все движения ладони. Я чувствовала, как это прикосновение меня отравляет, и как этот огнем растекающийся по венам яд отражается в мерцающих серебром глазах. В нем сейчас нет ничего человеческого, но меня это не пугает. Я понимаю это с ужасом, и еще с большим ужасом понимаю то, что прикосновение, превратившее меня в неподвижную статую, заставляет меня гореть. Я никогда ничего подобного не испытывала, чтобы разом, от кончиков пальцев и до корней волос, и, кажется, сама превращаюсь в факел, от которого с треском летят искры. Второе прикосновение, когда он сжимает мою грудь через ткань, ложится на уже напряженный сосок, и приходится закусить губу, чтобы сдержать выдох, больше напоминающий стон. То, что произошло у него в кабинете, и то, что происходит сейчас, заставляет чувствовать грань его ладони на шее особенно жестко. Еще жестче, скользящую по моему бедру ладонь, поднимающую подол платья. «Хватит», — говорю я. «Прекрати». Это звучит хрипло, как будто я сама не верю в то, что говорю, и я действительно в это не верю. Потому что близость Альгора и его пальцы на моей коже, эти мысли раскалывают меня на две части, и от этого ведет еще сильнее. До теперь уже до боли закушенных губ, которые все равно не способны перебить ощущения. Прикосновение под бельем оказывается настолько острым, что я на мгновение теряюсь в его глазах, падаю в них, как будто не за что зацепиться, и остается только это скольжение пальцев, заставляющее меня дрожать. И обрывающееся резко, потоками холодного воздуха, на чувствительной до безумия коже. Альгор демонстрирует мне влажные пальцы. «Странная у вас, попаданок, аллергия». Он убирает вторую руку и достает платок. «Завтра в моем кабинете. После занятий. Без этого». Он смотрит на кольцо, вытирает пальцы и бросает платок на постель. После чего разворачивается и выходит, а я смотрю ему вслед и чувствую, как внутри змеёй клубится сумасшедший коктейль, впрыснутый в кровь отравы. Эмоции, чувства, чувственность, осознание, взгляд, давящий, растирающий кожу, как самыми непристойными ласками, холод и жар, интоксикация Валентайна Альгора. Мне хочется или кричать, или запустить чем-нибудь в дверь. Вместо этого я стягиваю платье и снова иду в душ. А когда возвращаюсь, сажусь за разложенные на столе книги. «Эвиль, покажи мне ближайшее расписание», — говорю я. «И покажи, с чего начать изучение базовых основ магии». Учиться я умела. Не просто умела. С помощью учебы я справлялась со всем, как однажды уже произошло после смерти родителей. Я с головой ушла в уроки. До перехода в новую школу и учителя просто офигевали от того, что со мной происходит. Они, уже готовившиеся к тому, что моя и без того, не сказать, что самая классная успеваемость упадет ниже среднего после перенесенной детской травмы, получили совершенно иной результат. Особенно офигевала Лидия Васильевна, с которой я перестала спорить и просто молча получала оценки. Отличные оценки. Учеба помогла мне продержаться до встречи с Соней. Когда тете Оле удалось утрясти все формальности и перевести меня в новую школу. Куда, кстати сказать, с такими оценками меня с удовольствием приняли. Мне было плевать на оценки, когда я пришла в новый класс. Мне было плевать на все. В свои 8 лет я превратилась в механическую куклу с глазами, которую оживила Сонька. Вернув в растерянную, потерянную и опустошенную девочку меня, Лену. Какой я была до той злосчастной аварии. И вот сейчас этот темный сказал мне, что я никогда больше Соню не увижу. Никогда больше. Я даже могу узнать, что с ней произошло, удалось ли молнии до нее дотянуться, при мысли об этом хотела и зажмуриться, или она просто вернулась домой, оглушенная случившимся и тем, что меня больше нет. Я не представляла, что она может чувствовать, Но что бы она ни чувствовала, это не так уж важно. Главное, чтобы она была жива. Понимая, что накручиваю себя, сосредоточилась на расписании и подсказках Эвиль. Если бы не случившееся в этой комнате получасом ранее, наверное, я бы сейчас билась в истерике или лежала в прострации, а так мобилизовала все свои силы и принялась за учебу. Благо, учить надо было очень и очень много. Начинала я с магии. Точнее, с ее азов. Частично уже слышала что-то на занятиях. Частично ныряла в книге, частично в местную сеть. В мире действительно существовало два вида магии — заклинательная и расчетно-контурная. Заклинательная, помимо звуковой, мысленной и смешанной, подразделялась еще и по воздействию. На один объект или на несколько, на живое или неживое. Все заклинания, воздействующие на живое, преимущественно были целительскими, а на некоторые нужно было даже получать лицензию. Расчетно-контурная магия, как нам и рассказывала преподаватель, требовала меньше концентрации и на нее уходило меньше сил. Если заклинательная требовала мобилизации внутреннего ресурса, которое питало заклинание, то в расчетно-контурной все делал построенный тобой магический контур, который запускался от одной единственной искры. Конечно, свои сложности здесь тоже были. Например, неправильное построение контура могло привести к непредсказуемым результатам. «Привет, модная прическа». Или вовсе вытянуть силы. Я вспомнила, что Лика объясняла, как это происходит, когда ты вкладываешь больше сил, чем способна отдать в данный момент. На самом деле, в простейшем контуре такое сотворить было практически невозможно. А вот при создании мощного контура, которому нужна колоссальная искра, вполне. Поскольку контур активировался именно магией, если ты создавала контур мощнее того, что можешь напитать со своим ресурсом, он мог выдернуть из тебя очень много сил. Именно поэтому расчеты были настолько важны, а по правилам техники безопасности требовалось замерять уровень магии. Со временем в замерах отпадала необходимость, потому что человек, как и дракон, учился чувствовать магию с детства. И к моим годам вполне должен был владеть ощущением состояния собственного ресурса, но, увы, у меня такой форы не было, поэтому в ближайшее время мне придется эту самую магию замерять, пока я не научусь чувствовать ее как следует и понимать, где я могу купить мороженку, а где довольствоваться едой в столовой, где можно поэкспериментировать с контурами, а где лучше посушить волосы с помощью общего артефакта. Кстати, о магии. У драконов ресурс восстанавливался почти мгновенно, поэтому Люциан Драгон мог позволить себе ходить порталами, как я по лестнице. У людей, даже самых сильных, в течение 2-3 суток. Поэтому мне создание порталов даже теоретически не светило. В сутках здесь было 27 земных часов. Поскольку мой странный, встроенный переводчик адаптировал мою реальность к новой, он же перевел местное время в часы, минуты, года, здесь зимы и так далее. Зимами все исчислялось в мире именно потому, что зимой Лазантир и Томея создали свет и тьму, а стало быть и всю магию этого мира. В местном году было 321 местный день, из чего выходило, что летоисчисление на Земле и на Эрде плюс-минус одинаковое за счет увеличенных суток. «Ленор, советую тебе отдохнуть», — напомнила о себе Эвиль, когда я окопалась в местном календаре. «Не сейчас», — — отмахнулась я. «В таком случае рекомендую сменить направление обучения. Твоему мозгу будет проще воспринимать информацию по другому предмету». Я полистала пером кучу простейших зарисованных контуров, на которые убила часа два, для того, чтобы запомнила не только память, но и рука, и вынуждена была с ней согласиться. Если продолжать дальше по магии, у меня в голове будет винегрет. В лучшем случае. А в худшем — переваренная овсянка. Поднявшись со стула, я походила пару минут, потянулась и вернулась на место. На сей раз, чтобы окунуться в историю. «Алтарь Гарахона», — попросила Эвиль. «Покажи мне его». «Расчет заклинания левитации...» «Ладно, по большому счету заклинанием его называть не стоило, потому что это был контур, но для упрощения слово «заклинание» пришло и в расчетно-контурную магию». Исчез. На месте его появилось довольно-таки мрачное место, несмотря на то, что сейчас находилось оно на землях светлых. Место, где первый правитель темных проводил свои бесчеловечные ритуалы. Даже на картинке выглядело жутко. Мощный, вырастающий из земли обтесанный камень, ставший бурого цвета на фоне гряды гор и свинцовых туч, и я тут же попросила Эвиль убрать визуал подальше. А сама открыла книгу и нашла раздел про войну между светлыми и темными. До нее мир людей почти не соприкасался с миром драконов. У людей даже были свои земли, свое мироустройство и свой уклад. У людей, кстати сказать, были деньги. Точнее, их аналог. Здесь они назывались мены и служили единицей оплаты. Я ныряла между книгами и Эвиль, и таким образом выяснила, что мены еще недолго существовали и в послевоенное время, пока светлые драконы не решили начать торговлю с людьми. Раньше они принимали их исключительно в качестве слуг. Те драконы, которые не могли позволить себе полностью обустроить свой дом и быт с помощью магии. После войны люди-слуги вообще стали трендом, и их начали приглашать даже в очень богатые дома, где все было, не побоюсь этого слова, магиизировано, потому что наличие обслуживающего персонала стало престижно. Несмотря на окончательное разрушение границ между миром драконов и миром людей, человечество еще долго существовало в невыгодном положении. Пока один из людей, Дарсмонт Лотергер, ученый, не закачал впервые в себя полученную за крупный исследовательский проект магию, создав первый искусственный магический потенциал у человека. Это стало поворотным моментом в истории и началом активного развития магии среди людей. Разумеется, все произошло не за один год, но в настоящем существовало множество богатых, по-настоящему сильных людей и уважаемых даже среди драконов, таких, например, как Керуан, Верховный Архимаг, Хитар, Равен, Привет, дядя, Драконов и остальные. «Расскажи мне про драконов», — снова переключилась на Эвиль. Сил на то, чтобы копаться в книгах, уже не осталось. Над историей я просидела еще несколько часов, а за окнами уже стемнело. Да и усвояемость, несмотря на то, что местная информация здорово отвлекала от мыслей о Соне, начинала снижаться. «Что ты хочешь знать, Ленор?» «Их магия считается изначальной и самой сильной». «Все так». Как происходит превращение в дракона? Существует несколько вариантов превращения. Первый и самый простой — призрачный. Второй — призрачно-половинный. третий, половинный и четвертый полный, необратимый». «То есть как необратимый?» — нахмурилась я. «Дракон, совершающий полный оборот, уже не сможет вернуться в человеческую форму. Он сохраняет сознание, но остается драконом до конца своих дней». Я вспомнила папу Люциана на портрете. «Ферган сообщил необратимый оборот? Почему?» «Это произошло после смерти его второй жены». «Второй жены? То есть матери Люциана?»